Через год с небольшим Хрущев снова прилетел в Пекин, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю десятилетия Китайской Народной Республики. 29 сентября 1959 года в пекинском аэропорту Хрущева встречали Мао Цзэдун и Лю Шаоци. Встреча была вежливой, но далеко не сердечной. Население не оповещали, и когда машина с Мао Цзэдуном и Хрущевым проезжала по улицам Пекина, их никто не приветствовал. Разительный контраст с недавними встречами в Соединенных Штатах Америки. Китайские лидеры не скрывали своего недовольства недавним визитом Хрущева в США и попытками СССР вести политику разрядки. Различные трения возникали между советскими специалистами и китайцами в ходе Великого скачка, при котором нарушались и все разумные экономические пропорции и необходимые технические условия. Неудивительно, что первая беседа Хрущева с Мао Цзэдуном оказалась очень короткой. Мао избегал серьезных переговоров, ссылаясь на занятость. Чтобы не осложнять атмосферу, Хрущев вскоре после официальных праздничных церемоний покинул страну. Это был его последний визит в Китай и последняя встреча с Мао. Отношения с Китаем осложнились из-за конфликта Китая и Индии, принявшего вскоре характер вооруженных столкновений. Дело в том, что граница между этими странами не была точно установлена и находилась далеко от политических центров держав. Существовала, однако, традиционная линия границы, и по версии Китая отряд индийских войск вторгся на китайскую территорию. По индийской версии, напротив, китайский вооруженный отряд вторгся на территорию Индии. Советский Союз опубликовал версии обоих правительств и предложил посредничество, что вызвало раздражение в Китае. Как союзник Москвы, Пекин рассчитывал на автоматическое одобрение СССР китайской версии. Однако советские эксперты не были убеждены в правоте Китайской Народной Республики, и Москва предпочла занять в китайско-индийском конфликте нейтральную позицию. Хрущев откликнулся на предложение Индии и направил в эту страну делегацию в составе Ворошилова, Козлова и Фурцевой. Одновременно шла оживленная переписка с Пекином. В феврале 1960 года Хрущев на пути в Индонезию остановился на 4 дня в Индии, встретился дважды с Неру, посетил некоторые города этой страны, в частности, металлургический завод в Пхилае, где работали сотни советских специалистов и рабочих. Этот демонстративный визит вызвал недовольство в Пекине. Дискуссии между Китайской Народной Республикой и СССР, затрагивавшие все более широкий круг проблем, проводились главным образом при посредстве конфиденциальных писем. 5 апреля 1960 года советское правительство пригласило Мао Цзэдуна в СССР для переговоров. Но Мао отклонил предложение. В опубликованных 90-летию со дня рождения Ленина статьях китайская партийная печать подвергла критике отдельные положения из декларации совещания коммунистических партий 1957 года, хотя под ней стояла и подпись Компартии Китая. Масштабы разногласий расширились. В июне 1960 года ЦК КПСС направил другим коммунистическим партиям информационную записку, в которой критиковались теоретические взгляды и претензии руководства Компартии Китая. В свою очередь, ЦК Компартии Китая направил другим компартиям свое письмо. Дискуссия между партиями отразилась и на межгосударственных отношениях СССР и Китайской Народной Республики. Китай сократил объем своих закупок в СССР и странах СЭФ. Среди советских специалистов в Китае начали распространять различные материалы с критикой КПСС. Ответные действия СССР оказались очень решительными. В июле 1960 года советское правительство отозвало из Китайской Народной Республики всех советских специалистов. Для того времени это было поспешное решение, продиктованное во многом раздражением Хрущева. Уровень разногласий еще не достиг такой степени, чтобы оправдать отъезд всех советских специалистов. Из-за провала великого скачка Китай как раз в 1960 году испытывал огромные экономические трудности. Теперь руководство Компартии Китая получало возможность объяснять большую часть своих неудач ссылкой на позицию СССР. Советский Союз и КПСС предложили провести новое международное совещание коммунистических партий. Это предложение было принято, и в октябре 1960 года в Москве начала работать редакционная комиссия по подготовке документов будущей встречи. Уже на этой подготовительной стадии китайская делегация потребовала исключить из всех документов ссылку на историческое значение 20-го съезда КПСС. Конечно, для Хрущева подобный шаг был неприемлем. Международное совещание коммунистических и рабочих партий, тем не менее, состоялось с 10 ноября по 1 декабря 1960 года. Среди представителей 81 партии не было, однако, делегации Союза коммунистов Югославии. Делегация Компартии Китая с самого начала выступила с рядом критических замечаний по проблемам стратегии и тактики коммунистического движения. Эти замечания не поддержали другие компартии. И оказавшись в изоляции, китайцы, возглавляемые Лю Шаоци и Дэн Сяопином, подписали итоговое заявление. Сразу же после совещания Хрущев пригласил китайскую делегацию совершить поездку по Советскому Союзу. Делегация Компартии Китая приняла это предложение и побывала в нескольких городах нашей страны. В беседах с китайскими лидерами Хрущев всячески подчеркивал желание преодолеть разногласия. В печати появилась фотография, на которой мы видим Хрущева, обнимающего Лю Шаоци и Дэн Сяопина. Газета «Жэминьчжэбао» писала 10 декабря 1960 года. Нынешний визит председателя Лю Шаоци без всякого сомнения еще более укрепил и развил великую дружбу и сплоченность народов Китая и Советского Союза и вписал золотую страницу в историю советско-китайской дружбы. Такие же слова имелись и в приветственной телеграмме Мао Цзэдуна Хрущеву и Брежневу по случаю нового 1961 года. Но прошло не очень много времени, и разногласия между КПК и КПСС обострились с новой силой. Хотя главное внимание Хрущев уделял проблемам внешней политики, он много занимался и экономическими проблемами страны, работая ежедневно по 12-14, а иногда 15-16 часов в сутки. Он никогда не соблюдал только что принятого закона о сокращении рабочего дня. Положение в сельском хозяйстве страны в конце 50-х годов не очень радовало Хрущева, хотя он и выдвинул свой лозунг «За 3-4 года догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки». Он побывал в своей родной деревне Калиновке, проведя здесь целый день. Калиновцы жили хорошо, не без помощи своего знатного земляка. Калиновский совхоз получал от государства немалые субсидии, соседи называли их «звездной рентой». В животноводстве вскоре пришлось фактически отказаться от лозунга «догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса за 3-4 года». Утвержденный в декабре на пленуме ЦК КПСС план на ближайшие 7 лет предусматривал увеличение производства мяса к 1965 году в 2 раза, то есть до 15-16 миллионов тонн в год. И все же Хрущев не отказался от мысли добиться резкого скачка в производстве мяса. Не без одобрения Хрущева руководители Рязанской области выступили с необычным обязательством. Всего за 1959 год увеличить производство мяса в области в 3,8 раза, а государственные заготовки мяса в 3 раза. Это рискованное движение мало отличалось от великого скачка в Китае. В декабре 1959 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС. Один из разделов большой речи Хрущева назывался «Чему учит пример тружеников Рязанской области?». Как раз перед началом пленума рязанские руководители объявили, что область выполнила свои обязательства и продала государству 150 тысяч тонн мяса. Они даже обещали в 1960 году довести заготовки мяса до 180-200 тысяч тонн. Но Хрущев еще не знал или не хотел знать, какой дорогой ценой заплатили колхозы и совхозы области за эти дутые цифры. Деньги, полученные государством от продажи техники МТС, быстро кончились. Испытывая постоянную нехватку средств, Хрущев предложил на одном из заседаний президиума ЦК произвести сокращение вооруженных сил СССР на 1/3, ссылаясь на потепление международной обстановки и хорошее техническое оснащение армии. Это предложение встретило возражение военных руководителей. Однако в середине января 1960 года специальная сессия Верховного Совета СССР приняла по докладу Хрущева закон о новом значительном сокращении вооруженных сил СССР. Было объявлено, что вооруженные силы СССР сокращаются на 1 200 000 человек. Хрущев считал вполне достаточным оставить в армии и флоте 2 400 000 человек. Начавшиеся вскоре увольнения из армии вызвали недовольство многих военачальников. Большая группа маршалов, генералов и адмиралов направила в ЦК КПСС письмо, утверждая, что при таком значительном сокращении вооруженных сил безопасность СССР не может быть гарантирована. Недовольство в армии сочеталось с недовольством в офицерском корпусе милиции. Хрущев неожиданно принял решение о ликвидации Общесоюзного министерства внутренних дел, сохранив эти министерства только в республиках. Они именовались теперь Министерствами охраны общественного порядка или МООП. Раздробление в управлении милиции мешало проводить следствие и осуществлять другие функции, прежнего МВД. К тому же офицеры милиции лишались некоторых льгот по заработной плате и пенсионному обеспечению. Как заявил Хрущев в одной из бесед, офицеры милиции не являются военными в полном смысле этого слова, так как они живут в городах со своими семьями, как обычные граждане, а не как офицеры вооруженных сил СССР. Хрущев полагал, что органы МВД имели при Сталине неоправданно большие льготы, и что в борьбе с преступностью нужно больше полагаться на помощь общественности, а не на профессионалов. Всячески стало поощряться создание народных дружин, то есть групп рабочих и служащих, которые безвозмездно патрулировали улицы городов и рабочих поселков. Хрущев не хотел считаться с тем, что работа милиции являлась не только крайне сложной, но временами опасной. К тому же заработная плата работников милиции, и особенно рядовых милиционеров, была очень невысокой, и это мешало привлекать молодежь к работе в милиции. Выступая за рубежом, Никита Сергеевич заявлял несколько раз, что в Советском Союзе в последние годы не имелось случаев привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам. Это не вполне соответствовало действительности. Еще в дни венгерского восстания 1956 года в Москве возникли небольшие студенческие группы, которые выражали свое сочувствие повстанцам и осуждали советское военное вмешательство. Эти группы организовали ряд выступлений на комсомольских собраниях и распространяли листовки. В МГУ этим занималась, в частности, группа Краснопевцева, не менее 10 членов которой были арестованы и осуждены на срок от 3 до 10 лет. В Ленинграде в 1957 году оказалась в заключении небольшая группа молодежи, возглавляемая Револьтом Пименовым. Репрессиям подверглись группы Трофимова, Молостова, Пирогова и некоторых других. Была арестована группа Машкова и Цехмистера, придерживавшиеся югославского направления. Собрания молодежи у памятника Маяковскому в Москве становились все более организованными и принимали все более явный оппозиционный характер. Одного из участников этих собраний, Бокштейна, арестовали, а сами собрания запретили и разгоняли силами дружинников. Проводились аресты в республиках за национализм, а в некоторых областных центрах за критику культа личности Хрущева. В 1960 году в Мордовии в исправительно-трудовой колонии содержались несколько сот человек, осужденных по политическим мотивам. Разумеется, это несравнимо по масштабам с репрессиями сталинских лет, и я не могу исключить, что о большинстве арестованных студентов сам Хрущев ничего не знал. Группы диссидентов конца 50-х, начала 60-х годов являлись, как правило, конспиративными. Они не искали публисити и не стремились установить связи с западными корреспондентами, которые, в свою очередь, ничего не знали о существовании этих групп. Иными словами, в годы Хрущева имелось небольшое количество политических заключенных, но не существовало открытых оппозиционных движений, которые возникли только во второй половине 60-х годов. Надо сказать и о режиме в исправительно-трудовых лагерях. После 1955 и особенно 1956 годов режим в лагерях значительно смягчился для почти всех категорий узников. Это вызывало постоянные протесты со стороны работников МВД. Недовольство оказалось столь значительным, что на одной из сессий Верховного Совета прозвучала столь редкая на таких заседаниях критика в адрес правительства за установление курортных условий в исправительных лагерях. Хрущев не мог не заметить, что эти слова были встречены общими аплодисментами депутатов. Склонный часто к резкой перемене настроений, Хрущев дал директиву о решительном ужесточении режима. В Уголовный кодекс включалась статья, предусматривающая даже применение расстрела за бесчинство заключенных, терроризирующих тех, кто встал на путь исправления, или дезорганизующих деятельность администрации. В начале 1960 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС, который произвел важные изменения в руководстве партии. Полноправными членами президиума ЦК КПСС стали Косыгин, Подгорный и Полянский. Из состава президиума, секретариата и из ЦК КПСС был выведен Кириченко. Кириченко вошел в президиум ЦК в 1955 году и стал здесь активным сторонником Хрущева. Хотя Кириченко имел репутацию не только грубого, но и во многих отношениях невежественного человека, он пользовался тогда полным доверием и расположением Хрущева. В секретариате ЦК именно Кириченко стал вскоре после июньского пленума 1957 года вторым человеком, и он обычно председательствовал на заседаниях секретариата и президиума ЦК во время продолжительных поездок Хрущева по стране и за границу. С другими членами партийного руководства Кириченко держался крайне грубо и нередко злоупотреблял властью. Инспектируя однажды южные области Украины, Кириченко оборудовал под свою резиденцию большой теплоход, превратив служебную поездку в увеселительную экскурсию. Члены президиума ЦК предприняли совместный демарш против Кириченко, который был обвинен также в плохом руководстве народным хозяйством в 1959 году. Он лишился всех ответственных постов и был назначен директором небольшого предприятия в Пензенской, а потом Ростовской области. Новым секретарем ЦК КПСС был избран Козлов, сохранивший и свой пост первого заместителя председателя Совета министров СССР. Отныне Козлов становится вторым человеком и в секретариате ЦК, и в Совете министров СССР. По своим моральным качествам Козлов мало отличался от Кириченко, и усиление власти и влияния Козлова вызвало явное беспокойство в Ленинграде, где его знали лучше, чем в Москве. Еще когда Козлов возглавлял ленинградскую партийную организацию, Хрущеву приезжала специальная делегация ленинградских коммунистов, которая просила не рекомендовать Козлова областной партийной конференции в качестве секретаря обкома. Однако Хрущев взял под защиту Козлова и не стал проверять выдвинутые против него серьезные обвинения. «Мы только рекомендуем», — заявил Хрущев ленинградцам, — «а вы можете и не выбирать Козлова своим руководителем. У вас же тайное голосование».